Глава 14. Сидя в комнате представителя защиты, Мейсон поучал Хораса Уоррена: «Говорите тихо, держите губы ближе к моему уху и шепчите. Мне всегда казалось, что в этой комнате поставлены жучки. Итак, ответьте сначала на некоторые мои вопросы. Деньги из чемодана в спальне вашей жены взяли вы?» «Да». «Зачем?» «Потому что я знал, что ее шантажируют, и не желал платить шантажисту. Я решил, что если украду деньги, оставив в чемодане старые газеты, то когда придет время платить, и она обнаружит, что деньги украдены, ей придется обратиться ко мне». «Ну и как? Обратилась?» «Нет». «И что же она сделала?» «По-видимому, стала снова собирать деньги». «Вы знали, кто вымогает у нее деньги?» «Да». «Как давно вы это знали?» «Еще до женитьбы, мистер Мейсон. Но она даже не предполагала, что мне все известно. И я решил, если хочешь держать это в секрете, я тебе помогу». «Как вы об этом узнали?» «От Джадсона Олни». «А ему что было известно?» «Он прекрасно знал, кто она такая». «А он откуда это знал?» «Встретив Лорну в Мехико и заинтересовавшись ею, я понял, что в прошлом этой женщины было что-то, что ее беспокоило. Она никогда не говорила о своем прошлом, но я понимал, что она паникует. В это время Джадсон Олни был моим агентом. Он работал у меня секретарем и выполнял всю черную работу. Я попросил его выяснить все о Лорне Ниле, посадил его в самолет, отправил в Нью-Йорк и велел собрать о ней всю информацию. Это оказалось нетрудно. Она не была ни в чем замешана, а просто оказалась невинным орудием в руках ловкого мошенника, который вошел к ней в доверие и воспользовался ее преданностью. Вы считаете, что он отдал ей на хранение 47 тысяч долларов? Я никогда так не думал, пока... Но до тех пор, пока не узнал, что он выходит из тюрьмы. И, словом, у нее в чемодане было именно 47 тысяч долларов. Значит, теперь вы думаете, что она хранила эти деньги для него? Не знаю. Это как-то влияет на ваши чувства к ней? Не знаю. Хорошо. А теперь расскажите, что произошло, и помните, что говорить надо тихо и прямо мне в ухо. Гидеон загребал большие деньги. Полагаю, он звонил Лорне. Он требовал деньги у Джадсона Олни и требовал их у меня. Он вымогал деньги у всех. Говорил, что собирается уезжать, и ему нужны деньги. Почему он звонил Олни? Олни очень предан мне и моему делу. Он не знал, что происходит, но очень боялся, что Гидеон начнет шантажировать Лорну, и все ее прошлое выплывет наружу. Правда, Гидеон взял с Олни немного, всего 2500 долларов. А с вас? Требовал 10 тысяч наличными. Причем принести их я ему должен был сам. Он сказал вам, кто он такой? Да. И рассказал вам о своей связи с вашей женой? Он мне все рассказал по телефону, Мейсон. Это страшный человек. Тогда можно предположить, что он звонил вашей жене. Полагаю, да. И она поехала туда с деньгами. Не знаю. А он не возил ему деньги? Он не собирал деньги. И ничего не сказал вам? Сначала ничего. Он пытался собрать деньги. Кассир сказал мне, что он не даже попросил выдать ему аванс. Я позвал его, поинтересовался, в чем дело, и в конце концов пришел к убеждению, что его шантажируют. Зная, на что способен Гидеон, я строго поговорил с Олни, и он признался. Он признался, что его шантажируют, и сказал, что пытается защитить нас с Лорной. Он очень мне предан. Вы ему верите? Считаете, что это просто преданность? Да, я так считаю. Что было дальше? Я велел ему забыть об этом. Заявил, что обо всем позабочусь сам, и отправился на встречу с Гидеоном. Прихватив с собой деньги? Нет, денег у меня не было. Я понимал, что если заплачу ему хоть раз, то уже никогда от него не избавлюсь. Имея дело с шантажистом, вы или выполняете его требования, или обращаетесь в полицию, или убиваете его. Платить ему вы не собирались. Вы твердо решили убить его? Нет, мистер Мейсон. Я намеревался пойти по второму пути. Сказать ему, что если он хоть один раз снова потребует с меня деньги, ему придется иметь дело с полицией, и он вновь окажется за решеткой. И как он на это отреагировал? Он не успел отреагировать. Когда я приехал, Гидеон уже был мертв. Мейсон поднял брови. Я знаю, что это звучит странно, но он действительно был мертв. Кто-то убил его. Вы знаете как? Полагаю, из револьвера. На столе лежал револьвер. Полиция нашла его? Уоррен опустил глаза. Ну, подтолкнул его адвокат. Я потерял голову, Мейсон. Черт побери, давайте рассказывайте, что произошло. Гидеон лежал мертвый. Очевидно, некоторое время после выстрела он был еще жив. Это ведь глухое место, тайное убежище. Какие-то консервы, спиртовка, стол, ящик с пустыми консервными банками и револьвер на столе. «Только не говорите мне, что вы прикоснулись к револьверу», — прошипел Мейсон. «Я сделал хуже», — признался Уоррен. Приехав на склад, я обнаружил, что дверь открыта. Вошел. Сначала ничего не заметил. Потом увидел на столе пистолет и взял его. Я пришел безоружным. Но, увидев револьвер, решил, что было бы неплохо разоружить моего противника. Потом положил пистолет в карман. И что потом? Потом завернул за ящик с консервными банками и увидел лежащего на полу Гидеона. В этот момент по всей округе завыли сирены. Естественно, я решил, что это полиция. На самом деле это была пожарная команда. Я потерял голову, повернулся и побежал, надеясь спрятаться на складе. Но меня нашли. Черт возьми, Уоррен, перестаньте мне лгать, возмутился Мейсон. Вы не так просты. Я излагаю факты. Нет, не факты, возразил Мейсон. Вы рассказываете мне сказки. Вы решили, что Гидеона убила Лорна, не так ли? Я рассказал вам все, как было. Да нет, не как было. Вы увидели что-то такое, что заставило вас подумать, что его убила Лорна. Что же? Уоррен, поколебавшись, признался. Повернув на Кловен-авеню, я заметил ее машину. А она вас видела? Нет. Как далеко это было от места преступления? В 5 или 6 кварталах. Что-нибудь еще? Спросил Мейсон. На полу прямо у стола лежала перчатка Лорны. Какая? Левая или правая? Не знаю. Почему вы решили, что это перчатка Лорны? По необычному оттенку лайки. Что вы с ней сделали? Я засунул пистолет в карман, взял перчатку и спустил ее в туалет. Там и услышал сирены. Я оказался отрезан. То есть пути к бегству оказались для меня отрезаны. Моя машина стояла в переулке. Гидеон велел мне войти в заднюю часть склада через боковую дверь из переулка. «Вы собираетесь рассказывать о шантаже и о связи вашей жены с Гидеоном?» – задал вопрос адвокат. «Нет, не собираюсь. Я хочу держать язык за зубами. Что вы сделали с пистолетом?» «Я допустил большую промашку, мистер Мейсон. Он остался у меня в кармане. Вы хотите сказать, что забрали его для того, чтобы защитить вашу жену? Вы решили сесть за решетку вместо нее. Это ваш пистолет?» «Да, я его купил. Он зарегистрирован на мое имя». «Хорошо», — произнес адвокат. «Ничего никому не рассказывайте. Говорите, что вы не причастны к убийству, что поведаете всю историю на свидетельском месте, не раньше. Ни на кого не обращайте внимания». «А Лорна? Что скажет она?» «Лорну предоставьте мне. Это, черт возьми, дело об убийстве. Вас прижали. Если они что-нибудь узнают о Лорне, то воспользуются этим как мотивом. А как насчет Джадсона Олни? Вы можете рассчитывать на его молчание?» «Не знаю. Надеюсь. «Я тоже надеюсь», — вздохнул Мейсон. «Но если полиция начнет допрашивать его с пристрастием, он сломается, и тогда быть беде».